Представьте себе общество, где все по какой-то причине хромают. Одни сильнее, другие слабее. И в таком вот обществе рождается вдруг абсолютно здоровый и мудрый человек. Его ровная и твердая походка вызывает всеобщее недоумение и смех, а порой и раздражение. Такой человек мог бы сказать людям: «Да я вижу, что все вы хромые, вам, похоже, это нравится, но я-то не хромой и не вижу в этом никакого смысла». Тогда все бы ему ответили: «Хромота – это наш образ жизни, давай, не упрямься, учись хромать». А он бы сказал: «Да не хочу я хромать, не хочу и не буду». И что тогда? Его изо всех сил бьют дубиной по ноге. Очень забавно. Теперь и он хромает. Он стал таким, как все. И окружающие с чистой совестью могут сказать: «Вот теперь хорошо. Молодец, Джозеф. Так держать». И мы нисколько не преувеличиваем. Это самая точная аналогия. То же самое Джозеф говорит всем вам: «Я не хочу хромать». Не беспокойтесь за него и не переживайте по поводу того, что думают о нем учителя. Не пора ли вам отправиться в эмоциональное путешествие? Стоит задуматься о том, что ваш сын такой, какой он есть. Вспомните, сколько проблем было у вас в детстве. Вы ведь были такой же, как Джозеф. И ваша мама пролила немало слез, и своих, и ваших, пытаясь вас переделать. Ну и как? Сработало? От этого были только сплошные расстройства. И у вас, и у нее. Но ведь ваше упрямство никуда не делось. Разве не так? Поэтому вы вряд ли захотите сделать то же самое с Джозефом. Итак, давайте воспринимать вашего сына как независимого, гениального творца. Собственно говоря, он такой и есть. Какие же у вас есть варианты действий? Неужели вы хотите унизить его и сделать таким, как все? Нет, вряд ли. Неужели вы хотите принудить его силой? Нет, и это не для вас. Так что же вы решите? Неужели вы думаете, что в этом действительном путешествии вы можете отнять у него права, которые были даны ему от рождения? Неужели вы на это пойдете? У вас есть несколько возможностей. С вами рядом живет маленький плутишка, который уже настроен, подключен, подсоединен к источнику. И вы либо радуетесь этому обстоятельству, либо огорчаетесь. Мы не думаем, что цель вашего эмоционального путешествия – желание изменить своего сына. Нам кажется, что вы, как и мы сами, любите его таким, какой он есть. И любите очень-очень сильно. Скорее всего, основная проблема заключается в том, что большая часть людей, представляющих школьную систему, не понимает и не хочет понимать того, что знаете вы. Знает Абрахам и знает ваш сын Джозеф. Можете ли вы теперь сказать, что ваше эмоциональное путешествие должно заключаться в том, чтобы прекратить расстраиваться из-за неведения учителей? Гостья: вполне возможно. Абрахам: ну и как? Вы сами хотите относиться к этому проще? Или: ого, на что мы сейчас замахнемся? Вы стремитесь, чтобы окружающие и в первую очередь учителя одобряли вас и вашего сына? Да. Только не слишком ли сильно сказано? У меня есть мальчик, который следует велению своего истинного «я», которого трудно заставить играть по чужим правилам. Яркая, талантливая сущность. Хотите ли вы, чтобы он стал другим? Нужно ли вам, чтобы он был запуганным ребенком? Хотели бы вы, чтобы он стал подлизой? Хотели бы, чтобы он делал все по указке других людей? Или все-таки будет лучше, если он сохранит свой независимый характер? Итак, действительное путешествие, с учетом того, какой у нас Джозеф, состоит в том, что вы совершенно не хотите его менять. но при этом хотите улучшить собственное отношение к тому, что думают и чувствуют по поводу вашего сына окружающие. Возможно, они так и не перестанут негативно к нему относиться. И с этим вы уже ничего не сможете поделать. Но вы снова можете выбрать один из вариантов поведения. Первый – отношения окружающих не становятся лучше, но вас это не беспокоит. Второй – они по-прежнему не жалуют вашего мальчика, но вы из-за этого сильно переживаете. Какой из вариантов для вас предпочтительнее? Гостья: когда не беспокоит? Абрахам: тогда начнем. Скажите несколько фраз на тему «я не хочу беспокоиться», даже если другие люди не слишком хорошо относятся к моему сыну. Поговорите об этом немного, и мы посмотрим, сможете ли вы почувствовать облегчение. Гостья: я не хочу слышать то, что учительница мне говорит, когда я вхожу к ней в кабинет. Абрахам: нет, так мы далеко не уедем. Гостья: хочется забрать его из школы, чтобы больше никогда никого из них не видеть. Абрахам: никуда не годится. Гостья: я хочу проявлять активность в школе, как это было до сих пор. Абрахам: мне нравится то, что я делаю в школе. Я хотела бы иметь возможность хоть немного повлиять на учителей. Пусть бы они поняли, какой талантливый мальчик у них учится. Школа ведь не тюрьма. Где же, как не в школе, должны проявляться и развиваться творческие наклонности? И проявляться по-разному. Я хочу помочь в этом школе. Хочу, чтобы в ней поощрялась в детях индивидуальность, а не безликость. И рожденный мною удивительный ребенок, как маленький яркий маячок, ведет меня к этой цели. Вот так уже лучше. Не вы сами произнесли эти слова, но вам стало легче, когда вы их услышали. Иначе говоря, улучшайте свой эмоциональный настрой. В чем же цель? Перестаньте переживать по поводу того, что думают о Джозефе остальные люди. Он все равно останется самим собой. Вы уже распрощались с действительным путешествием? Хорошо бы, если бы распрощались, потому что вы не сможете изменить сына. Он останется таким, какой есть. И вам это либо понравится, либо нет. Что же в данном случае будет лучше и для вас, и для него? А знаете ли вы, что все великие творцы вашего мира, все до единого в детстве были такими, как Джозеф? Просто они так и не выросли из этого состояния. Другими словами, никогда не сдавались. Творческие силы бурлили в них, как молодое вино. Разве не о такой судьбе вы мечтали для своего сына? Ну а учителя, которые этого не понимают, хотите ли вы, чтобы они встали у вас на пути? Нет. Значит, тогда вы не хотите беспокоиться из-за непонимания учительницы. Или наоборот, собираетесь нервничать по этому поводу. Гостья: хочу, чтобы мне было все равно, что она думает. Абрахам: хорошо. Вот это верный шаг. Итак, посмотрим, к чему мы пришли. Вы не можете изменить Джозефа. Можете ли вы изменить учительницу? Нет. Все ваши попытки изменить Джозефа ни к чему не приведут. Это попытки, которые во все времена назывались бесплодными. Да. Так почему же вы пытаетесь повлиять на него? Потому что идете на поводу у других людей. Учительница вызывает вас, потому что ей хочется проявить свою власть. Я недовольна тем, как ваш сын себя ведет. Вы должны с ним разобраться. И вам хочется на это ответить. Прошу прощения, мне очень жаль, но мне не нравится, как вы относитесь к моему сыну. Так что это вам нужно изменить свое отношение к нему, и тогда я буду довольна. Один только Джозеф у нас мудрец. Он говорит: а я счастлив. Вам не нужно делать чего-то особенного, чтобы я мог радоваться. От вас это не зависит. Вы мне не указ. Мне все равно, что вы думаете. Он истинный учитель. Разве не так? Значит, цель вашего эмоционального путешествия – вернуться к хорошему расположению духа. вы хотите с симпатией относиться к учительнице. Хотите быть уверены, что в отношении Джозефа у нее добрые намерения. Давайте-ка поупражняемся в этом. Вы знаете, мне приятно видеть, как вы заботитесь о моем сыне. Это так мило с вашей стороны. Действительно, очень-очень мило. Мне жаль, что сын вас не слушается. По правде говоря, он и со мной ведет себя точно так же. Но я знаю, что если жить с ним дружно, то он просто замечательный человечек. И мне кажется, что вы, как учитель, тоже должны это понимать. И еще я заметила, что главное – на него не давить, не пытаться запутать или запугать. Тогда он становится самым чудным ребенком на свете, и с ним очень легко поладить. Но не дай бог, если ему покажется, что у него отнимают свободу. Тогда он начинает так яростно сопротивляться, будто его лишают возможности дышать. Я помню, что и сама была такой. Держу пари, что и вы тоже. Поэтому я не стану подрезать ему крылья. Пусть лучше растет на воле и наслаждается своей свободой. Я уверена, что мы сможем им гордиться, если не будем стоять у него на пути. Не стоит мешать ему проявлять себя как личность. Да, кстати, большое спасибо вам за беспокойство. Если бы вы знали, как я благодарна вам за все, чему вы его учите. Я знаю, что и он хочет у вас учиться. Он мне говорил, что вы ему нравитесь. Вы очень хороший учитель. Я в этом просто уверена. Мне искренне жаль, что вам иногда бывает трудно с моим мальчиком. Но мне кажется, что с талантливыми людьми всегда непросто. Будете продолжать говорить в таком духе, и она перестанет вызывать вас. Она поймет, что не в ее власти заставить вас пересмотреть свою точку зрения. Она прекратит требовать от вас, чтобы вы повлияли на сына. А Джозеф тем временем будет благоденствовать. Мы уверены, что рано или поздно он завоюет ее сердце и сумеет проявить себя. Именно так. Гостья. Спасибо.